При этом он стрельнул в мою сторону взглядом, и я понял, нечто подобное этот человек уже видел, а может быть, даже не раз. Потом сознание царапнуло какое-то несоответствие. Что-то было не так в окружающем пространстве. Мне пришлось потратить несколько мгновений, чтобы понять, в чем дело. Среди начавшегося хаоса, среди множества взбудораженных, испуганных и взволнованных лиц, среди радостных улыбок и нервных смешков выделялось удивленное, спокойное и очень заинтересованное лицо светлейшего князя Муравьева. Его светлость неотрывно смотрел на меня, будто видел впервые. Честно говоря, мне казалось, что Павел Александрович, даже если и придет на сегодняшнее мероприятие, то только чтобы выказать мне свое истинное отношение. Но сейчас я видел на переднем ряду главного зала Московской академии многоопытного и очень сильного духом человека, который пытался всерьез разобраться в ситуации, а не гоняться за мнимыми врагами с надуманными обидами. Позади светлейшего князя сидел его верный слуга Степан, оборотень, в чем теперь не было никаких сомнений, с интересом смотрел на Битюжина. Новое лицо в моей свите явно заинтересовало слугу Муравьева. Возможно, в будущем это могло означать для меня непредвиденные сложности. Что ж, разлетелся по залу многократно усиленный магией голос Евгения Александровича Пожарского. Раз проверенный сотнями лет артефакт династии Романовых признал князя Разумовского достойным возвращения в лоно империи, то я считаю, что мы можем завершить это мероприятие. Пожалуй, это было интересное начало дня. Глава рода Пожарских поднялся со своего места и уверенной походкой направился к выходу из зала. Проходя мимо меня, он светски кивнул и покинул помещение. Следом то же самое проделал князь Воронцов, и это толкнуло всю публику к выходу. Все же, высшие аристократы были вершиной общества Российской империи, и многие дворяне, осознанно или нет, пытались им подражать, а уж спорить или противиться воле самых могущественных людей страны никто из них даже не думал. Буквально через 15 минут в зале никого не осталось, кроме моей группы поддержки, ректора Мами и хранителя чаши. Последний, к моему удивлению, никуда не торопился уходить, несмотря на то, что первым заявил об окончании церемонии. Ярослав Константинович, обратился ко мне хранитель чаши, но я практически не обратил внимания на его слова. Все мои мысли были заняты странным итогом прошедшего ритуала. Ни в одном источнике не было никакой информации о золотом сиянии, которое так шокировало всех гостей. И я очень сильно сомневался, что где-то можно найти информацию о том, что человеческий артефакт мог оперировать рунами вершителей. Алексей Александрович не сомневался в том, что вы благополучно пройдете сегодняшнюю церемонию, и не стал откладывать следующий этап, так и не дождавшись реакции с моей стороны, продолжил доверенный человек правителя страны. Император просил лично передать вам вот это. Хранитель чаши достал из отделанного дорогой кожей небольшого ларца деревянную шкатулку. От нее веяло магией так, будто внутри хранилась еще одна реликвия правящей династии. Но все оказалось гораздо интереснее. Я осторожно открыл шкатулку и потрясенно замер. Внутри лежали 4 перстня рода Разумовских. И при этом только один из них был новоделом. Алексей Александрович просил передать свои сожаления по поводу ситуации с вашими старшими родичами, негромко и так, чтобы слышал только я, произнес хранитель. Я только кивнул в ответ, потому что просто не знал, что можно сказать. Мой взгляд будто прикипел к содержимому шкатулки, которую передал мне доверенный человек императора. Сам хранитель, выполнив свой долг, принялся упаковывать реликвию правящей династии в особый контейнер для транспортировки обратно в Кремль. 3 перстня, 2, немного потрепанные, 1, достаточно сильно изношенный. Самый старый носил прежний глава рода, а 2 других принадлежали моим старшим братьям. Что мог означать подобный подарок правителя империи, я сказать сейчас бы не взялся. После всего, что произошло с моим родом за последние несколько лет, мне сложно было поверить, что император резко сменил свою политику. Но подарок, переданный мне как бы походя и уже тогда, когда в зале не осталось никого постороннего, говорил о многом. Например, о том, что правитель отошел от своих железных правил в случае с моими родственниками. «Поздравляю вас с успешным завершением ритуала, ваша светлость», откуда-то сбоку послышался голос ректора Мами. «Потому что по им же написанному закону родовые перстни предателей короны должны быть уничтожены в день казни таких людей. Но перстни не просто остались целыми последние 5 лет, они хранились где-то в закромах сокровищницы Алексея Александровича Романова и ждали своего часа. Почему свет чаши отличался? Возвращаясь в реальность, посмотрел я на графа Кривошеева. От этого взгляда Анатолий Викторович ощутимо вздрогнул и немного виновато улыбнулся. Подобного нет в открытом доступе, Ярослав Константинович. И вообще-то я не должен говорить о таких вещах. Ректор воровато оглянулся, проверяя, чтобы рядом никого не было. Это выглядело довольно забавно, учитывая, что мы находились вместе, настолько пропитанном магией, что сами камни фанили множеством аспектов. В особом архиве есть данные по связке реликвий рода Романовых. Если говорить конкретно об этом феномене, то он называется «теория золотых имен». И что это значит? Прямо спросил я. Никто не знает, немного смущенно рассмеялся Анатолий Викторович. Просто известно, что золотых имен никогда не бывает больше 13. И сколько их сейчас, заинтересовался я. Это знает только его императорское величество, ответил граф. Благодарю вас за информацию, ваше сиятельство. Поняв, что дальше трясти собеседника смысла нет, произнес я. Если на этом мы закончили, то я хотел бы покинуть гостеприимные стены вашего заведения. Конечно, конечно, Ярослав Константинович, не смею вас больше задерживать. Охотно согласился Кривошеев. Такой день, такое важное событие непременно стоит отметить шикарным застольем. Если бы кто-то у меня спросил, я бы порекомендовал для такой вечеринки ресторан «Базиль». Он находится всего в нескольких кварталах отсюда. Я задумчиво посмотрел на собеседника и далеко за его плечом увидел лицо Битюжина. Юрист внимательно смотрел на нас и, когда поймал мой взгляд, медленно покачал головой. «Учту ваше предложение при выборе ресторана, Анатолий Викторович», — приветливо улыбнулся я. «Прямо сейчас мне нужно определиться, что делать дальше». «Конечно, конечно», — быстро закивал граф. «Еще кое-что, Анатолий Викторович, вспомнив о других делах, связывавших нас с Кривошеевым», — произнес я. Граф остановился на полушаге и изобразил полное внимание. По поводу нашей совместной деятельности, я бы хотел договориться с вами о поставке эссенции огня для нужд моего рода. Сколько мне будет стоить конденсация с учетом использования моих ресурсов в вашем процессе? Я думаю, примерно треть рыночной стоимости, практически не задумываясь, ответил ректор маме. Но я хотел бы оставить за собой небольшой объем сырья для исследовательских целей Академии. Без проблем, не стал спорить я, такой вариант меня вполне устраивал. Кривошеев ушел, и меня со всех сторон обступили союзники. После нескольких минут радостных возгласов и поздравлений мы принялись вместе решать, куда стоит поехать. Никто не сомневался в том, что мы практически обязаны отпраздновать это знаменательное событие. Жаркие обсуждения продолжались, пока мы не добрались до выхода из главного здания МАМИ, и только ближе к парковке удалось прийти к какому-то общему знаменателю в виде элитного ресторана, принадлежавшего кому-то из дальних родственников графа Новикова. Я даже не заметил, как где-то по пути к нам присоединился Егор Алексеевич Бестужев. Мне было непривычно видеть командира егерей без его заместителей и верных бойцов, да еще и в хорошем костюме, который странно смотрелся на нем после затертого боевого камуфляжа. А когда все оказались на парковке и принялись рассаживаться по машинам, я вдруг понял, что поблизости остались только автомобили членов Союза. Лишь в отдалении стояла одна из тех машин, которые я видел, только приехав на церемонию. Герб на номере этой машины я отлично помнил, да и внешне спутать ее с чем-то было крайне сложно. Поэтому, немного подумав, наклонился к Насте, которая в это время болтала с Марией Новиковой. «Ты можешь ехать, я чуть позже к вам присоединюсь». «Что такое?» Тут же настороженно спросила Настя. «Яр, не вздумай портить праздник». «Даже не подумаю», — улыбнулся я. «Просто немного задержусь. Может, даже быстрее доеду. Вообще-то у меня за рулем целый ратый». «Ну хорошо», — нехотя согласилась девушка. Она посмотрела на Марию, и та потащила мою сестру к своей машине. А я в это время развернулся и спокойно направился к отдельно стоявшему на парковке автомобилю. Наглухо тонированные стекла не давали ни малейшего шанса понять, сколько человек находится внутри. Щиты на этом транспортном средстве стояли в разы лучше, чем на любой технике жандармерии. Я без колебаний открыл двери, заглянув внутрь, спросил: «Не помешаю?» Подземелья Москвы. В сыром подвале отчаянно чадили огни факелов, освещая помещение неровным светом. Холодный сквозняк гулял вокруг, ведь в помещение вело сразу несколько коридоров. С потолка местами капала вода, а каменные своды пережили не одно столетие. Однако, 12 человек, которые присутствовали здесь, похоже, даже не замечали гнетущую атмосферу этого места. В помещении не было никакой мебели, и люди просто стояли кругом, лицом внутрь. Все были одеты в черные плащи, с глубокими капюшонами, скрывающими лица. Более того, каждый из присутствующих был прикрыт разнообразными заклинаниями, связанными с родным аспектом. Кроме этого, все присутствующие были невосприимчивы к менталу, абсолютно невосприимчивы. Если бы здесь сейчас присутствовал сторонний наблюдатель, то он мог бы понять, что причиной того, что все эти люди были полностью закрыты от ментального воздействия, являлись невзрачные серые амулеты в виде буквы «В», что висели на груди у каждого из собравшихся. Эти люди преимущественно молчали, а паузы между их репликами могли занимать многие минуты. Повторяю, мы с братом были на церемонии снятия права последнего и своими глазами видели то, что произошло, явно не в первый раз, повторил мужчина, вокруг которого сияла полусфера льда. За золотом скрывается тьма голодная, и пятый предвестник станет последним камнем на весах судного дня, монотонно процитировал один из присутствующих слова древнего писания. Но пятеро золотых родов одновременно уже были в истории, и это ни к чему не привело, возразил другой. Тем не менее, это повод задуматься и насторожиться, тем более, что Разумовские никогда не были золотыми. Что же произошло сегодня? Что бы ни произошло, но к словам древнего пророчества нужно относиться со всей серьезностью. Тем более, что в Писании сказано, и действовать будет пятый вестник стремительно, ввергая весь мир в хаос и тьму. Предлагаю его просто уничтожить, ведь мы еще не готовы. Погибнет множество людей, нервно произнес один из собравшихся. Мы никогда не будем полностью готовы. Гибель людей – печальная, но необходимая жертва. И распространится тьма по всей земле, и только так она сможет пожрать сама себя. Нет других вариантов в пророчестве. Главное, чтобы мы смогли довести все до конца. Смерти целителей получается скрывать все сложнее и сложнее. Жандармерия прямо сейчас начала новое расследование, и его возглавил сам Горь. Нам нечего переживать, наше участие в этом доказать невозможно. Это так, однако это первая ласточка. Нам стоило больших усилий не привлекать к этому внимания, а прямо сейчас они, наконец, сложат 2+2, и это может помешать исполнению пророчества. Пророчеству нельзя помешать. Мы сейчас и наши братья в прошлом этому были свидетели. Не раз и не два. Пророчества сбываются так или иначе, и остановить это не в силах человеческих. Наши зарубежные братья встревожены появлением пятого золотого. Ведь в пророчестве сказано, что «придет пятый вестник из земель русов, и молот он будет телом, но душой стар». Разумовский как нельзя лучше подходит под описание. Ну, кроме души, конечно же, я неоднократно говорил с ним, подал голос молчавший до этого человек. То, что он знает, и, самое главное, как он ведет себя, вполне подходит под слова пророчества. Поэтому, соглашусь со словами брата, это может быть именно он. Тогда мы совсем скоро об этом узнаем. Скоро на расправу будет вестник, и соберет вокруг себя он людей сильных, дабы приблизить возвращение своего темного господина. Архимагов около Разумовского все видели, это уже не намек, это уже чертов царь-колокол. Братья, спокойнее. Наш орден все эти столетия готовился к этому моменту. Мы все знаем, что нам делать. Если Разумовский и есть вестник, то что бы мы ни делали, мы не сможем помешать ему исполнить пророчество. Однако, если он не вестник, то пацан создает серьезную угрозу равновесию. Мы долго и упорно наблюдали за устранением целителей не для того, чтобы теперь все пошло кувырком при появлении этого вздорного юнца. Я считаю, что его нужно попытаться уничтожить. При любом исходе, у нас будет больше информации. Согласен, но как мы это сделаем? Родовая сеть Разумовских полностью восстановлена, более того, ее мощность значительно увеличилась. За пределы своей территории князь выезжает крайне редко и, в последнее время, с большим количеством охраны, готовой к противодействию. Но, по нашим сведениям, он часто ходит в аномальную зону. Практически, там он проводит большую часть своего времени. Его рейды глубоки, а отряд немногочислен. А в аномалии часто пропадают сильные одаренные. Зона. Это будет сложно, но возможно. Предлагаю воспользоваться услугами наших зарубежных коллег. По моим сведениям, нужные нам специалисты прибудут на имперский симпозиум в составе своих делегаций, и, согласно правил, император обязан допустить в аномалию всех желающих. Под присмотром своих егерей, конечно же, это не будет проблемой. Просто погибнет больше невинных. Это будет наше бремя и наша ответственность. Но, ради спасения мира мы пойдем на эти жертвы. Да будет так, да будет так. Прошелестел слитный гул множества голосов, и все присутствующие молча развернулись и исчезли в темноте в многочисленных темных проходах московских подземелий. Глава 18. Нет, конечно, спокойно ответил сидевший внутри светлейший князь Муравьев. Присаживайтесь, Ярослав Константинович, только вас и жду. Машина была достаточно просторной, чтобы разместить два дивана. В отличие от тех вездеходов, которые мы захватили во время прошлого нападения, эта модель была предназначена для поездок высшего аристократа, а не его пехоты. Павел Александрович сидел напротив, и я видел, что в машине он один. Даже водителя не было. Степан, посмотрев на князя, спросил я. Я решил, что нам стоит поговорить наедине, ваша светлость, ответил Муравьев. Без слуг, вижу, что вы пришли к той же мысли. Я просто подумал, что мои сопровождающие могут быть восприняты как группа поддержки, слегка улыбнулся я в ответ. А раз вы ждали меня для беседы, то вряд ли настроены на серьезный конфликт. Вы рассуждаете очень здраво, Ярослав Константинович, вздохнул светлейший князь. Слишком здраво. Учитывая условия нашего первого знакомства, я бы сказал, что это немного самонадеянно с вашей стороны. Я не виноват в смерти вашего сына, Павел Александрович, невозмутимо ответил я. Скажу больше, что сделал все возможное, чтобы наша дуэль закончилась без смертельного исхода. Как вы видели сами, князь Абаров был жив, а победа зафиксирована секундантами. Все верно, Ярослав Константинович, все верно, покивал светлейший князь. Только Диму это не спасло. Но вы правы, в этом действительно нет вашей вины. Зато есть вина таких сил, о которых не принято говорить при посторонних. Да и вообще, если честно, не принято говорить. Так как вы теперь стали носителем золотого имени, мы можем поговорить с вами откровенно. О чем вы хотели бы поговорить, ваша светлость? Спросил я. Несмотря на расслабленный тон, я чувствовал себя так, будто нахожусь у рубежа для стрельбы. Нервы звенели, и я не знал, чего ждать в следующую секунду. На данный момент я вижу у вас такой потенциал, которого не было у остальных, отмеченных прошлым этого мира, людей, немного помолчав, произнес Павел Александрович. Я, например, даже не рассчитывал на то, что смогу заполучить себе второго такого же слугу, как Степан. При этом Степа служит моему роду уже много поколений, а вы сумели привлечь сразу двух старших всего за сколько? Неделю? Две? Антип служил роду Разумовских почти 500 лет, спокойно ответил я. Поэтому не могу сказать, что в этом есть моя заслуга. Но старшим его сделали вы, слегка улыбнулся Муравьев. Это действительно так, не стал спорить я. Но тут большую роль сыграла насыщенность родовой сети, которую создавали многие поколения моих предков. Кто занимался возвышением Степана? Этот вопрос имел для меня очень большое значение, потому что сам Муравьев владел аспектом света, а его личный слуга был магом тьмы. Силы антагониста не очень хорошо уживаются рядом друг с другом. В одном теле объединиться им вообще практически невозможно. Это не моя заслуга, выдержав приличную паузу, признался Муравьев. В Хабаровской аномальной зоне есть особые места, сильно пропитанные аспектом тьмы. Во время одной из охот Степан предложил мне провести испытание. Вызвался добровольцем. В тот день я думал, что потерял своего верного слугу, потому что Степа просто растворился в форточке проклятых. Но прошло 3 дня, и Степан вернулся в родовое имение моей семьи. Правда, вернулся совсем другим. С того момента я узнал очень много такого, что не вяжется с привычной картиной мира обычных людей. Например, нейтрально произнес я, мы оба во время разговора внимательно наблюдали за реакциями друг друга. Муравьев смотрел, как я веду себя после такой удивительной информации, а я пытался понять, зачем мне это все говорит собеседник. Например, то, что существа, подобные Степану, служат только одному роду, ответил светлейший князь. Такой слуга может быть только один. Однако, как я сегодня узнал, у этого правила есть свои исключения, учитывая, что даже батюшка император обладает всего одним слугой. Возможно, не было подходящих условий, пожал плечами я, но сам в этот момент вспомнил о паре встреченных в аномальной зоне оборотней. Мы так и не узнали, кто они и откуда. Ну, у правителя империи достаточно ресурсов и возможностей для того, чтобы заполучить еще кого-то себе на службу, усмехнулся в ответ Павел Александрович. И даже кандидаты есть, как минимум 2, о которых я знаю. Муравьев говорил абсолютно спокойно. В то же время я понимал, что та информация, которой сейчас со мной делится светлейший князь, настолько редкая, ценная и уникальная, что ее просто невозможно добыть где-то еще. Даже у Антипа и Григория я ничего подобного узнать не мог, потому что глубинных раскладов среди высшей аристократии мои слуги просто не знали. Хотя теперь у меня было направление, в котором можно было задавать вопросы. По крайней мере, о золотом имени в артефактной книге императора спросить точно стоило. Возможно, его императорскому величеству не требуются подобные инструменты, спокойно возразил я. Поверить в то, что правитель огромной страны не сумел найти нужное сочетание условий для возвышения слуг, я не мог. Возможно, имя действующего императора просто недостаточно сильно светится золотом, усмехнулся в ответ Муравьев. Расскажите мне об этой градации имен в книге, Павел Александрович, попросил я. На данный момент я понимаю, что это довольно редкое явление, но его суть от меня ускользает. Имя князей Муравьевых стало золотым почти 5 поколений назад, немного помолчав, ответил князь. С того момента мы получили от императора множество привилегий и дополнительных возможностей. Хабаровск, по сути, стал вотчиной моего рода, и император практически не вмешивался в наши дела. Скорее всего, на такое решение сильно повлиял Иван, личный слуга императора. Хоть об этом нигде не говорится, он служит правящей династии уже очень-очень давно. Насколько давно, воспользовавшись случаем, решил я немного больше узнать о таинственном помощнике императора. Не знаю, улыбнулся в ответ светлейший князь. Возможно, с самого того дня, когда первый Романов получил в свои руки 5 реликвий. И надо сказать, что ваш род приложил к этому свою руку, Ярослав Константинович. Я слышал, что Разумовские стояли рядом с основателем династии Романовых, когда те закладывали основы Российской империи. Не стану этого отрицать, невозмутимо ответил я. Мой род имеет длинную и богатую историю. Возможно, в прошлом Разумовским чего-то не хватило, чтобы стать первой правящей династией. Я бы сказал, что ваши предки просто поленились брать на себя такую ответственность, невесело рассмеялся Муравьев. Они просто создали или где-то раздобыли 5 сильнейших артефактов, объединенных в одну систему, и передали их жаждущим власти Романовым. Правда, последние почему-то забыли, что вместе с властью правителям придется взвалить на свои плечи непомерную ответственность. Мне кажется, что последний пункт сам собой разумеется, когда речь идет о таких вещах, озадаченно произнес я. О, вовсе нет, ваша светлость, покачал головой Муравьев. Вы говорите об управлении множеством простых людей, о той власти, которая приходит к любому человеку, стоит ему проявить силу и доказать право повелевать другими. Тогда я не очень понимаю, что вы имеете в виду, Павел Александрович, спокойно ответил я. Человечество стремительно идет к гибели, неожиданно произнес князь. И чем ближе становится последний порог, тем быстрее бегут люди. То, чего дожидаются Степан и ему подобные, уже очень близко, Ярослав Константинович. И вы тому яркое подтверждение. Почему, пользуясь ситуацией, попытался я направить наш разговор в нужное русло. Петр Дмитриевич Романов стал первым золотым именем в книге судеб, принадлежащей правящей династии, охотно ответил мой собеседник. Это произошло больше 1000 лет назад. Я не знаю всей истории, но по моим косвенным данным, второе имя появилось в книге примерно через 400 лет. 400 долгих лет династия Романовых правила страной, увеличивала, расширяла границы и взращивала могущество Российской империи. А потом в книге возникло следующее золотое имя. С потомком этого рода вы сегодня уже познакомились. Распутин, понял я. Мне сразу показалось, что этот человек гораздо опаснее многих, кого я встречал ранее. Но с ним не было слуги. Почему вы так решили? Слегка улыбнулся светлейший князь, и я тут же вспомнил о водителе графа. Его сиятельство Григорий Владимирович Распутин не любит афишировать свои возможности, но практически все в империи знают, что с этим родом лучше не связываться. И не только из-за того, что ему покровительствует сам император, но и потому, что обиды даже 200-летней давности Распутины не забывают. Когда появилось третье имя, сделав в памяти отметку, что нужно разузнать все возможное о Распутиных, задал следующий вопрос я. 350 лет спустя к списку золотых имен присоединился род Муравьевых. Надо сказать, что после этого моя семья достигла невиданных высот. По поводу 4-го имени найти информацию мне не удалось, но я точно знаю, что произошло это примерно через 250 лет после моего рода. То есть сроки появления новых носителей золотого имени постепенно сокращаются, сделал закономерный вывод я. Не постепенно, рассмеялся Павел Александрович. Пятое имя появилось в книге спустя всего 20 лет, Ярослав Константинович. Ваше имя. Значит, четвертый носитель золотого имени появился 20 лет назад, а теперь я, размышляя вслух, произнес я. Именно так, ваша светлость, кивнул светлейший князь. Но есть один важный нюанс, это все касается только Российской империи. И вы считаете, понимая, к чему клонит собеседник, нахмурился я, наша страна хоть и огромна, хоть и считается одной из самых могущественных в мире, но это далеко не весь мир, спокойно произнес Муравьев. Поднебесная, Япония, Африка, Америки. Сколько всего в мире похожих артефактов? Сколько на данный момент уже таких носителей золотых имен? Сказать невозможно. Я допускаю, что сейчас их собралась уже полная дюжина. А вы, 13-й, Ярослав Константинович. Почему вы так думаете? Прямо спросил я. Потому что Степан мне говорил, что время появления носителей золотых имен уменьшается постепенно. Скачок может быть только в том случае, если мир уже близок к гибели, охотно пояснил мне светлейший князь. И вот здесь у меня возникает резонный вопрос. Если вы тот самый 13-й, который призван поколебать равновесие, не стоит ли мне прямо сейчас эту угрозу устранить? Муравьев спокойно смотрел на меня, и я видел, что этот человек действительно готов попытаться убить меня прямо сейчас. И не архимаги моей поддержки, стоящие в паре десятков метров от нас, ни близость Академии, ни последствия перед императором его не остановит. Легенды о конце света часто очень сильно искажают факты, ваша светлость, наконец произнес я. Я еще ни разу не слышал о том, чтобы кто-то из пророков в точности предсказал события будущего. Даже события прошлого зачастую понять невозможно через призму веков. Если бы это было иначе, то вы бы сейчас уже были мертвы, согласился со мной светлейший князь. Но точных данных у меня нет, как и нет их ни у кого другого. То, что я вижу на данный момент, заставляет сомневаться в словах моего верного слуги. Степан настаивал на том, чтобы я не вмешивался в ваши дела и вообще забыл о существовании князя Разумовского. Но то, что вы сейчас делаете, те люди, которые вокруг вас собираются, все это наталкивает меня на мысли о том, что цель Степана и его сородичей может сильно отличаться от того, что было бы хорошо для людей. Поэтому прямо вам скажу, что буду пристально наблюдать за вашими действиями, Ярослав Константинович. Я это учту, ваша светлость, кивнул я. Быть может, раз вы таким образом подходите к этой ситуации, со временем получится изменить ваше мнение. Чтобы мое мнение изменилось, мне нужно видеть полную картину, Ярослав Константинович, честно ответил Павел Александрович. И для этого хотя бы нужно понимать, кто задействован во всей этой ситуации и в чем ее смысл. Если вы сумеете найти информацию о четвертом носителе золотого имени, то мы сможем с вами вернуться к этому разговору. Что ж, всего наилучшего, Павел Александрович, открывая дверь машины, попрощался я. До свидания, ваша светлость, ответил Муравьев. Поздравляю вас с возвращением в ряды верных слуг его императорского величества. Я кивнул и покинул автомобиль. Возле нашей машины стояли все мои сопровождающие. Архимаги внимательно смотрели в мою сторону и, только дождавшись кивка, слегка расслабились. Все остальные уже давно уехали, пока мы болтали с Муравьевым, на парковке стало совсем пусто. Что он хотел, ваша светлость? Когда я подошел ближе, первым делом спросил Битюжин. А вы не почувствовали, Григорий Антонович? Поинтересовался я. Машина защищена полностью, спокойно ответил оборотень. Я мог нарушить защиту, но об этом бы сразу стало известно хозяину автомобиля. Я не стал рисковать. Тот, кто находился внутри, был готов умереть, разумно. В общем, светлейший князь Муравьев выразил свою радость по поводу успешного завершения ритуала и немного рассказал мне о том золотом сиянии, которое почему-то появилось вместо обычного изумрудного, ответил я. При этом внимательно следил за лицами оборотней, и в момент, когда я заговорил о золотом сиянии, оба едва заметно кивнули. «Нам нужно будет обсудить этот вопрос по возвращении в имение», добавил я. Павел Александрович сказал, что его личный слуга в курсе этого феномена. «Думаю, вы тоже что-то об этом знаете. Как прикажете», даже не подумал спорить Антип. «Сейчас это уже не такая тайна, потому что все наши предположения подтвердились. Может, поедем уже? — лениво произнес Элрак. Кот проголодался и готов съесть целую антилопу. Поедем, конечно, — улыбнулся я. Элрак, как всегда, был предельно искренним и следовал собственным инстинктам. Оказалось, что ехать действительно недалеко. Всего через 15 минут мы оказались на пороге роскошного трехэтажного здания, стоявшего в глубине уютного сквера. Подъехать прямо к ресторану возможности не было. 50-метровая полоса деревьев со всех сторон создавала ощущение уединения и тишины. Нарушали идиллию только громкие звуки, доносившиеся из главного зала ресторана. Там уже вовсю шло веселье, и мне показалось, что я опоздал не на полчаса, а на целый вечер. А вот и виновник торжества. Едва мы прошли внутрь здания, громко выкрикнул граф Старковский. «Добро пожаловать, Ярослав Константинович! Ура князю Разумовскому!» Почти все присутствующие разразились дружным ревом, как будто в зале собрались не благородные аристократы, а ветераны какого-то армейского подразделения на пенсии. Моя сестра, сидевшая рядом с Марией Новиковой и еще одной девушкой, наблюдала за происходящим с веселой улыбкой. Я поднял руки, приветствуя всех и благодаря за теплые слова, а потом внезапно наткнулся взглядом на сидевшего за одним из центральных столов светлейшего князя Воронцова. Петр Сергеевич весело жмурился, слушая радостный рев моих союзников. «Господа, господа!» Привлекая общее внимание, поднялся со своего места барон Кострома. «Дайте же слово!» Все постепенно стихло, Игорь Юрьевич, подняв бокал, громко произнес: «Этот день навсегда войдет в историю Российской империи. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Рад, что мне довелось познакомиться с вами, Ярослав Константинович, и вы сумели вытащить меня из моей зачерствевшей скорлупы. Давайте уже, господа, пора!» Нетерпеливо воскликнула Настя. «Пора, пора!» Как-то засуетились все вокруг. «Несите подарок для князя». «Что за подарок?» Вопросительно посмотрел я на сестру. «Сюрприз!» — хитро улыбнулась девушка. «Сейчас увидишь». Глава 19. Судя по тому, что в зале присутствовал светлейший князь Воронцов, которого не приглашали на мероприятие, без артефактного дома дело с сюрпризом не обошлось. Но что именно задумали мои союзники и родственники, сказать было сложно. Буквально через пару минут на другой стороне зала открылась дверь куда-то во внутреннее помещение ресторана, и оттуда вышел граф Калинин. Александр Викторович держал в руках длинный ларец. Увидев его, я подумал, что сегодня день удивительных подарков. Мой сюрприз хранился в коробке, предельно похожей на ту, в которой мне передали родовые перстни. «Ваша светлость, от всей души хотим поздравить вас с успешным прохождением ритуала», поднявшись со своего места, произнес Петр Сергеевич Воронцов. Остальные гости дружно начали аплодировать, а Калинин подошел ко мне и эффектно отщелкнул замки на ларце. Внутри, на красивой бархатной ткани лежали два клинка. Я растерянно смотрел на это оружие и не знал, что сказать. Парные мечи вообще встречались достаточно редко, потому что многие считали такой стиль боя малоэффективным, и тем более редко можно было найти качественные артефакты такого плана. Чаще всего подобные вещи были предназначены для каких-то парадных выходов, а вовсе не для реального сражения. Тут я не удержался и осторожно провел пальцами по украшенным витиеватым узором ножнам. Переплетения золотых линий складывались в удивительный узор, в котором ощущалось присутствие могущественной магии. Руны древнего языка были так искусно вплетены в гравировку, что обнаружить их было просто невозможно. Это был не язык вершителей, но что-то сделанное на его основе, и почти такое же сильное. «Спасибо», — искренне произнес я и поднял взгляд на графа Калинина. «Вижу, подарок пришелся по вкусу», — рассмеялся Александр Викторович. «Но я считаю, что, как минимум, нужно достать клинки из ножен. Не каждый день кому-то вручают оружие из личной коллекции главы артефактного дома». Я широко улыбнулся, взял из шкатулки один меч и развернулся к остальным гостям. Народ начал возбужденно гомонить. Люди требовали зрелища, и я, подняв оружие перед собой, медленно вытащил клинок из ножен. С тихим шорохом украшенный рунами голубоватый клинок покинул свое гнездо. «Их называют когтями тысячи стихий», — как бы между прочим произнес Калинин. «Говорят, что когда-то эти мечи создал кто-то из представителей рода Разумовских, и теперь они возвращаются в семью своих создателей». Я прислушался к собственным ощущениям и с удивлением понял, что мечи реагируют на меня примерно так же, как кинжалы тянулись к Элраку, только вели они себя не так агрессивно. Еще раз внимательно осмотрев меч, пришел к выводу, что этот клинок должен лежать в левой руке. В основании клинка была выгравирована руна, означавшая взлет. Но это только если не знать всех толкований этого символа. Значение было гораздо глубже. И если исходить из самых старых и больше всего похожих на язык вершителей источников, то руна означала, что этот клинок мог забирать силу у врагов своего хозяина и у самого хозяина. А значит, это было не просто оружие, а оружие воина-мага, который мог управлять несколькими аспектами сразу. Потому что для всех остальных подобная возможность просто не имела смысла. Чужая энергия запросто могла нарушить работу источника, а в клинке просто не был предусмотрен накопитель для удержания собранной силы. Второй меч должен быть другим. Я положил один клинок обратно в шкатулку и слегка выдвинул из ножен второй. На голубом и удивительно теплом металле была выгравирован символ падения. «Так и есть», — негромко произнес я. Второй меч мог транслировать полученную энергию, и это делало пару артефактов просто незаменимой в бою. А еще я наконец получил тот инструмент, который мог помочь мне в восстановлении артефактной пряжки, принадлежавшей раньше кому-то из носителей моей силы. После этого началось полноценное празднование успешного прохождения родом разумовских ритуала возвращения в лоно империи. Оказалось, что все, конечно же, были уверены в том, что я успешно пройду эту церемонию. Но шанс того, что ничего не выйдет, оставался. А это означало, что я мог запросто погибнуть во время ритуала. На самом деле, такое случалось всего пару раз за всю историю Российской империи, пояснила мне в какой-то момент Настя. Но там ситуация была такая, что и сомнений не вызывала. Один князь дважды пытался до этого устроить мятеж, и второй был ничуть не лучше. В принципе, я даже не сомневалась, что все будет хорошо. Тебе ведь сам император велел пройти церемонию? Да, немного рассеянно ответил я. Мотивы Алексея Александровича все еще оставались для меня абсолютной загадкой. Слишком многое теперь выглядело не таким понятным, как вчера. Несмотря на то, что повод действительно был серьезный, празднование продолжалось всего несколько часов. Когда гости перепробовали половину меню ресторана, некоторые начали расходиться. Первым уехал Бестужев, следом за ним светлейший князь Воронцов и граф Калинин. Потом, сославшись на неотложные дела, покинул мероприятие Старковский. За Иваном Николаевичем потянулись уже остальные. Настя, договорившись с дочерью графа Новикова о совместной прогулке по столице, уехала куда-то к Кремлю. Я некоторое время поболтал еще с Костровым и Корчиковским, но потом уехали и они. «Ну что, нам тоже пора», — Ярослав Константинович подошел ко мне. «Аршавин, ребята дома тоже небольшой праздник для вас приготовили». «Что за праздник?» — поднимаясь из-за стола, заинтересованно спросил я. «Ну, как в прошлый раз в Себыкино», — ответил Аршавин. «Вечером начинается». «Ну, тогда успеем заехать еще в одно место», — ответил я. «В прошлый раз я попал на праздник к жителям моего самого большого поселка случайно, но воспоминания остались самые теплые и приятные. Повторять подобные встречи нужно было хотя бы иногда, а теперь, наконец-то, и возможность появилась». Потом я рассчитался за банкет и пошел к дожидавшейся меня снаружи машине. Дальше поехали тем же составом, но без Насти. Сестра наотрез отказалась брать с собой кого-то из архимагов, но совсем без охраны отпустить ее я не мог. Поэтому со старшей княжной Разумовской уехала пара вездеходов наших сопровождающих. «Куда едем, Ярослав Константинович?» — когда все сели в машину, спросил сидевший за рулем Шатун. «На территорию нашего складского комплекса, который любезно вернул роду Разумовских светлейший князь Пожарский», — ответил я. «Неизвестно, когда я приеду в столицу в следующий раз, а проверить, как организовали работу виконт Корчиковский и его глава охраны, стоило уже сейчас, потому что от этого комплекса в будущем будет зависеть очень многое». «Как прикажете, ваша светлость», — невозмутимо ответил Ратый. «Что скажете по поводу прошедшего мероприятия, Григорий Антонович?» — посмотрев на архимага Ментала, спросил я. «На самой церемонии я был несколько ограничен, поэтому могу сказать только, что врагов рода Разумовских и тех, кто желает вам гибели, в зале было совсем немного, всего 15-20 человек», — почти безразлично ответил оборотень. «Я позднее дам вам полные расклады по этим людям, включая их возможности в военном и финансовом плане. Кто-то из светлейших князей?» — уточнил я. «Нет», — уверенно покачал головой юрист. «Представители высшей аристократии, в принципе, как и обычно, сохраняют скорее нейтральный интерес. Эти люди очень редко проявляют яркие эмоции, и читать их подобным поверхностным способом практически бессмысленно. А на банкете, уточнил я, там все было просто прекрасно. Если честно, то у вас подобралась очень хорошая группа поддержки, ваша светлость, позволил себе изобразить легкую улыбку Битюжин. Никто из членов Союза в данный момент не преследует только собственные цели. Я бы сказал, что все готовы работать на общее дело. И если вы сумеете правильно поставить задачу, то результат может удивить очень многих, кроме светлейшего князя Воронцова. Почему? Поинтересовался я. Потому что его светлость действовал более грубо, с некоторым превосходством в голосе, пояснил Григорий Антонович. И, пользуясь достаточно серьезным усилителем собственных способностей, читал всех присутствовавших на праздновании. «И тебя тоже?» – неожиданно спросил кот. «Нет», – холодно улыбнулся в ответ Битюжин. «Ну, теперь Петр Сергеевич знает, что связываться со мной точно не стоит». Я тут же вспомнил момент, когда расслабленная улыбка на лице Воронцова сменилась болезненной гримасой. Длилось это всего несколько мгновений. После этого князь быстро засобирался и покинул ресторан. «А что по поводу подарков?» – спросил я. «Они сделаны от чистого сердца», – уверенно ответил юрист. «Никто из тех, кого я успел просканировать, не таил зла. Разве что молодой князь Антипов немного сомневался. Но это скорее было связано с тем, что светлейший князь Воронцов запросил просто чудовищную сумму за подаренное вам оружие. Ну хоть это хорошо», – хмыкнул я. «Иметь среди своих союзников представителей высшей аристократии было очень заманчиво. Да и вообще, когда эти люди осыпают тебя подарками, испытываешь преувеличенное чувство собственной значимости. Но мне подобное никогда не нравилось. В такой ситуации нельзя чувствовать себя спокойно. Ты всегда находишься в положении должника, а спросить свой долг светлейшие князья могут в самый неожиданный момент. Что насчет золотых имен?» Я внимательно посмотрел на оборотня и увидел, что оба не готовы разговаривать на эту тему при посторонних. Хотя в машине, кроме нас, были только Элорак и Аршавин. «Мне нужно подготовить материалы по этому вопросу, ваша светлость», – первым ответил Антип. «И к тому моменту, как мы вернемся в имение, мы сможем подробно обсудить эту тему». «Хорошо», – не стал настаивать я и повернулся к африканцу. «Элорак, если придется столкнуться в бою с графом Распутиным, какие у нас шансы?» «У нас», особо выделив голосом последнее слово, ответил маг смерти, «шансы просто отличные, а вот у кота шансы невелики. Мне показалось, что ты хорошо выдержал противостояние», заинтересованно произнес я. «Кот сильный», не стал спорить африканец, «но опыт погонщика мертвых слишком велик, и то количество духов, которые откликнутся на его зов, непредставимо огромно. Вероятно, после начала боя кот просто не сможет призвать свою силу». Подобное признание от архимага любого аспекта казалось практически невозможным. Даже оборотни удивленно посмотрели на африканца, но тот выглядел предельно серьезным. Я быстро перебрал в памяти все известные мне особенности магии смерти и удивленно хмыкнул. Похоже, с графом Распутиным действительно связываться не стоило. А если добавить к моему предположению силу аспекта пространства слуг Григория Владимировича, то картина получалась совсем неприглядной. На этом разговор в машине затих, и почти до самого комплекса мы ехали в тишине. Аршавин остановил машину у пропускного пункта, и к нам вышел крепко сбитый охранник с гербом моего рода на форме. «По какому вопросу прибыли?» Заглянув в окошко, спросил боец. В этот момент он увидел сидящего за рулем Аршавина и мгновенно вытянулся по стойке смирно. «Простите, Николай Петрович, не признал. Проезжайте». Охранник замахал руками своему напарнику, сидевшему в укрепленном пункте контроля. Перед нами поднялся шлагбаум. Аршавин явно бывал в этом месте еще до того, как оно перестало принадлежать моему роду. Ратай уверенно вел машину, петляя между складскими помещениями и громадными ангарами, которые в несколько раз превышали размеры тех, что стояли на производственной площадке в Себыкино. Постепенно мне становился понятен масштаб этого места. На карте все выглядело сильно проще. А еще я вдруг подумал о том, что в Себыкино действительно находился всего лишь предварительный этап обработки ингредиентов из аномальных чудовищ. И судя по тому, что я видел, основная масса промышленных мощностей рода Разумовских находилась раньше именно здесь. Но сейчас от нее остались только пустые здания. Когда мы с Настей обсуждали все потерянные мощности родовой корпорации, не раз заходила речь о том, что прежний глава рода уверенно шел к полной автономии. Константин Разумовский сумел наладить полный цикл, от добычи чудовищ до создания конечного продукта. Я рассчитывал уже в ближайшее время повторить путь своего отца. Первые шаги уже были сделаны, а подготовка ко второму и последующим этапам шла полным ходом. Машина остановилась у большого четырехэтажного здания, в котором когда-то работала администрация корпорации Разумовских. Если в том офисе Веги, который находился напротив Кремля, был мозг компании, то в этом месте жило и билось ее сердце. И сейчас основной моей задачей было это сердце реанимировать из продолжительной пятилетней комы. Судя по всему, охранники предупредили нового управляющего о том, что к нему приехали важные гости. На входе в здание нас уже ждали виконт Корчиковский и начальник охраны комплекса. «Доброе утро», выйдя из машины, поздоровался я. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», довольно улыбнулся Артем. «Поздравляю вас, сегодня большой день». «Спасибо, Артем Олегович, спасибо», улыбнулся я, а потом кивнул Полозу. «Андрей, ваша светлость», широко улыбнулся бывший дружинник. «Ну, показывайте, где у вас тут что и как идут дела», произнес я. Из машины к этому времени вышли мои сопровождающие. Улыбка на лице сына графа Корчиковского слегка померкла. Как человек, склонный к подробному анализу всего происходящего вокруг, Артем пытался понять, что его смущает в моих спутниках. При этом больше всего он смотрел на Битюжина. Архимаг Ментала невозмутимо поправил полы пиджака, коротко взглянул на управляющего комплексом, и Артем сразу же потерял к юристу интерес. Я ощутил отголосок ментальной магии и подумал о том, что оборотню нужно будет немного подправить внешность, а может быть, имя сменить, и ему, и Антипу, потому что это вызывало слишком много вопросов у тех, кто хотя бы краем знал обоих. «Следуйте за мной, ваша светлость», – оживился Корчиковский. Управляющий развернулся на месте и повел нас ко входу в здание. «К настоящему времени у нас уже заключен десяток контрактов и есть множество желающих занять свободные площади», – по пути к своему кабинету начал рассказывать Артем. «Признаться, я не ожидал, что будет такой ажиотаж. Еще только успели съехать все те арендаторы, которые работали с родом Пожарских, как к нам валом повалили новые желающие. Вы не торопитесь заполнять все пустующие площади, Артем Олегович. Может, в ближайшее время цены на аренду у нас резко изменятся», посоветовал я, и новый управляющий тут же заинтересованно посмотрел в мою сторону. И почти в тот же момент я заметил тонкую улыбку на лице Григория Антоновича. «Я учту ваши слова, Ярослав Константинович», почти нейтрально произнес Артем. «А никто из тех, кто был здесь ранее, остаться не захотел», поинтересовался я. «Это было бы крайне нежелательно. Посторонних на территории практически не было», вместо Корчиковского ответил Полос. «Большинство фирм так или иначе были связаны с родом Пожарских или с близкими к ним семьями. Оставлять у себя на территории условно враждебные компании на данный момент слишком опасно». А после, чуть улыбнулся я. «Андрей очень живо влился в роль главы охраны крупного комплекса», рассмеялся Корчиковский. «И сейчас рассуждает очень верно. А после можно рискнуть, но для этого мне нужно серьезно поменять состав охранников и их снаряжение, ваша светлость», уверенно ответил Полос. «Удивительно, что все настолько хорошо», хмыкнул шагавший за мной Аршавин. «Я думал, тут такой клубок змей, что с ним и за год не разберешься». «Ну, не все настолько радужно», переглянувшись с главой охраны комплекса, неохотно ответил Корчиковский. «Есть у нас пара серьезных проблем, которые очень сложно решить. Например», на этом парень прервался, потому что у него в кармане зазвонил телефон. Артем достал мобильник, пару секунд смотрел на экран, а потом вопросительно и как-то виновато посмотрел на меня. «А вот и одна из них. Можете ответить», спокойно улыбнулся я. «Мы, в принципе, сегодня никуда не торопимся. Впервые за долгое время». «Алло», приняв вызов, произнес Артем. «Как, а почему, уже здесь?» «Да, что ж, сейчас распоряжусь, чтобы вас пропустили». После этого парень повесил трубку и посмотрел на Полоза. «Андрей, прикажи открыть ворота, там гости приехали». Глава охраны резко помрачнел и потянулся к рации. «Что ж, вижу, что мы приехали вовремя», улыбнулся я и посмотрел на Эларака. «Иван Иванович, помогите, пожалуйста, Артему Олеговичу провести переговоры с потенциальными клиентами». Глава 20. «Вот это коту по душе, а то все эти ваши визиты, допросы, приемы», довольно оскалился африканец. «Нормально поговорить даже времени нету, кот любит говорить, и слушать тоже любит, но мало». При этом Аларак скинул пиджак, в котором был все это время, и начал закатывать рукава белоснежной рубашки. «Ох, не сумев сдержаться», — пробормотал Корчиковский, когда увидел моргающие на запястьях мага смерти глаза. Налитые кровью буркало с такой злобой и ненавистью пялились в пространство, что накатывала дрожь. «Что ж», — хмыкнул Полос, — «Андрей пару раз участвовал в похожих ситуациях вместе со мной и примерно представлял, что будет дальше. Может, так и лучше даже, а то я уже устал одно и то же повторять. А вы уверены, что Иван Иванович умеет проводить деловые переговоры?» Недовольно взглянув на начальника охраны складского комплекса, осторожно спросил Артем. «Разумеется», — невозмутимо кивнул я. «Господин Иванов обладает огромным опытом по части связи с общественностью. Вы сами скоро убедитесь». «Да я и так уже вижу», — бледно улыбнулся Корчиковский. «Куда идти?» Чуть разведя покрытые шрамами мускулистые руки в стороны, посмотрел на управляющего складским комплексом, Аларак. Архимаг смерти так охотно входил в роль, что мне уже давно начало казаться, что ему просто нравится пугать людей. Юмор у кота был довольно своеобразным, потому что далеко не все после его шуток оставались в сознании. «В прямом смысле этого слова, на улицу», – торопливо ответил Артем. «Там парковка для клиентов и гостей. Гостевая парковка». Аршавин наблюдал за происходящим с тщательно скрываемой улыбкой. «Я улыбку не скрывал, потому что понимал, Аларак может убедить в своей правоте практически кого угодно. Ну или просто ненавязчиво показать, что другого мнения нет и быть не может. Может быть, этим лучше заняться мне, ваша светлость», – осторожно предложил Битюжин. «Все же, переговоры и взаимоотношения с вероятными партнерами Разумовских теперь моя задача. Я уверен, что смогу провести встречу более мирно». «О, нет, Григорий Антонович», — прислушавшись к собственным ощущениям, ответил я, — «это точно не тот случай. Кто бы ни приехал на встречу к молодому и неопытному виконту, эти люди были настроены весьма серьезно. Несколько автомобилей на полной скорости пронеслись по территории и остановились колонной прямо у входа в здание. Я наблюдал за происходящим из окна кабинета Артема Олеговича. Из вызывающей ярко-красной спортивной машины вышел подтянутый молодой человек. Он лениво осмотрелся и, дождавшись, когда вокруг соберутся его приближенные, неспешно направился ко входу в здание. Кто это был, я не знал. Да и, честно говоря, особого интереса этот человек у меня не вызывал. Очередной вздорный наследник какого-то благородного дома, который почему-то решил, что может диктовать условия моему управляющему. Вмешиваться лично я не планировал. Впрочем, помощь виконту Корчиковскому, раз уж мы все равно приехали, был не против. Артем с Полозом вышли навстречу гостям, а следом за ними неспешно шагал Аларак. Вместе с гостем приехали несколько магов и почти десяток охранников. Среди них была пара воителей, что показывало довольно высокий статус молодого человека. Маги тоже не выглядели совсем уж бездарными. Однако, только увидев кота, эти люди начали что-то бурно советовать своему господину. Африканец, не снижая шага, развел в стороны руки, и в его ладонях возникли артефактные кинжалы. «Кто здесь хотел поговорить об имуществе рода Разумовских?» — взревел архимаг смерти. Голос кота донесся даже до нашего кабинета сквозь стекла. Как чувствовали себя при этом находившиеся рядом с африканцем люди, сказать было сложно. Один из магов тут же начал что-то отвечать, и в этот момент я ощутил, как напрягся рядом со мной Битюжин. Оборотень чуть подался вперед и впился взглядом в молодого человека. Я ощутил пробуждение дара Григория Антоновича, но менталист работал на таком уровне, что я только через наши узы клятвы сумел распознать его действия. «А вот это может быть интересно», – пробормотал юрист. «Ярослав Константинович, разрешите мне вмешаться?» «Действуй, без малейших сомнений», – приказал я. До этого момента у меня были лишь собственные предположения и рассказы людей, сталкивавшихся с проблемой удаленного контроля аристократов. Я почему-то сразу подумал о том, отчего погибли князь Антипов и княжич Муравьев. Если бы на приеме Павла Александровича со мной был Битюжин в его текущем статусе, вся та ситуация могла повернуться иначе. Григорий Антонович, как и все разы до этого, не стал прибегать к ярким эффектам. Архимаг Ментала открыл окно, и от его руки до тела предводителя гостей протянулся толстый канат голубой энергии, настолько мощный, что его можно было увидеть даже обычным взглядом. Парень, которого так опасался виконт Корчиковский, тут же застыл, как статуя. Маги противника растерялись на непозволительные 5 секунд, что сразу говорило об их уровне подготовки. За это время ситуация вокруг кардинально поменялась. Битюжин чуть двинулся в сторону. Мимо него проскочил Аршавин. Ратай спрыгнул со второго этажа и встал рядом с Алараком. Африканец при этом чуть отпустил свою ауру, и гости начали растерянно оглядываться в поисках пути к отступлению. Только один человек сохранял полное самообладание. Более того, он был готов действовать. Стоявший чуть в стороне маг, одаренный аспекта жизни, что-то достал из кармана одежды и швырнул в замершего молодого человека. На пути странного снаряда возник огненный заслон Антипа, но сжечь красноватую жидкость не получилось. Она продолжала бурлить и пытаться добраться до своей цели сквозь полыхающее магическое пламя. Поняв, что его атака провалилась, маг развернулся на месте и рванул прочь. «Гриша, не отпускай контроль!» — рыкнул Антип и сиганул следом за Аршавиным в окно. Аларак среагировал первым. На убегающего целителя обрушился спрессованный молот серого праха. В заклинание было вложено столько сил, что оно могло уничтожить хорошо защищенный отряд. Однако, в момент столкновения с целью заклинание просто рассыпалось в алой вспышке чужой магии. Противник продолжил убегать, но походка его изменилась, стала менее твердой, его слегка вело из стороны в сторону. Правда, скорость он держал такую, что вряд ли его мог догнать даже тот гоночный автомобиль, на котором приехал предводитель гостей. Но оказалось, что древний слуга моего рода бегал значительно быстрее любой машины.